Глава 1348. Порабощение Парагона. Когда Пятый Смерч распался, его атакующая сила ударила во все стороны. Вместе с кровью Манхао начал кашлять частицами внутренних органов, его кровь отшвырнула еще ближе к месту, где сражались Парагоны. Теперь от них его отделяли всего лишь 30 тысяч метров звездного пространства. «Сегодня ты будешь принесен в жертву первым небесам!» громогласно объявил владыка Дао Чужаков. Его глаза сияли алым. Взмахом руки он послал шестой и последний смерч вперед. Одно то, что Манхао выдержал атаку пяти смерчей, показывало, насколько же он был силен. Он уже поднялся выше уровня владыки Дао шестью эссенциями, однако его собственная сила слегка бледнела на фоне верховного владыки в одном шаге от уровня Парагона. В шестой смерч было вложено больше всего силы. Звездное небо на его пути скручивалось и искажалось. Все законы природы и магии были разорваны на части, когда этот смерч помчался к Манхао. При виде надвигающейся угрозы глаза Манхао покраснели, он вновь поднял руку, призвав боевое оружие. Холодец превратился в доспехи, омастив вал и плащ. Манхао с ревом вырос до 3000 метров. В то же время боевое оружие удлинилось и приобрело еще более пугающий вид. Манхао не стал отступать. Избежать этой атаки было нельзя, это он понимал. Поэтому, вскинув боевое оружие, он рубанул им по шестому смерчу. «Разрубай!» – взревел он. Из боевого оружия брызнул слепящий свет, поэтому для зрителей его атака на шестой смерч выглядела как столкновение огненной бури с лучом искрящегося света. С треском смерч был разрублен пополам, но за это Манхао пришлось заплатить непомерную цену. Боевое оружие исчезло, доспехи с диким воплем холодца разбились, кровавый мастиф тоже протяжно взвыл. Даже попугая затрясло от боли. Что до Манхао, большинство костей в его теле раскололись, больше половины его плоти взорвалось фонтаном кровавых брызг. Его сознание начало окутывать пеленой тьма, оставшееся тело напоминало скелет. Вдобавок ко всему его отшвырнуло назад, теперь-то сражающихся парагонов было менее 3000 метров. «Теперь тебе точно конец!» Верховный владыка Чужаков остановил свою культивацию и гнусно ухмыльнулся. Эти гневные слова принадлежали не ему, а человеку за спиной Манхао. Говорившим был никто иной, как Парагон Чужаков Игу. Неожиданно для Грозы Моря он внезапно вышел из их дуэли и устремился к Манхао. Грозы Моря могла держать его в пределах области размером в 3000 метров. К сожалению, внутри этого круга она уже не могла сковывать движение противника. Манхао как раз угодил внутрь этого круга. Вот только его губы тронула тень улыбки, словно он именно этого и хотел. Кшатигарбха побледнел, Грозы Моря нахмурила свои изящные брови. Похоже, вся эта ситуация показалась ей немного странной. К несчастью, ни изменить, ни тем более остановить грядущее не мог никто. Парагон и Верховный Владыка Чужаков объединили силы, чтобы избавиться от Манхао. Это ясно показывало, что даже Верховный Владыка не был до конца уверен в своей способности в одиночку убить Манхао, поэтому он выбрал самое простое и прямолинейное решение ситуации – оттеснить Манхао достаточно близко к Парагону, чтобы тот получил шанс нанести удар. Манхао совершенно растерял инициативу в дуэли, его теснили назад шаг за шагом, пока он не угодил в расставленный врагами капкан. Более того, Верховный Владыка Чужаков опасался треножника молнии Манхао и подготовил особые техники, дабы противостоять его эффекту. Внезапно ему в голову невольно закралась мысль: «Почему Манхао до сих пор не прибегнул к транспозиции объектов?» Заметив тень улыбки на губах Манхао, он почувствовал, как его сердце пропустило удар. Им внезапно овладело дурное предчувствие, но ему никак не удавалось понять, в чем проблема. «Почему Манхао улыбался в смертельно опасной ситуации? Дело в эссенции пространства? Невозможно! Даже эссенция не способна устоять против атаки Парагона! В чем же дело? Почему этот сопляк улыбается? Он выглядит так, будто чего-то ждет, как будто это не я теснил его к Парагону, а он сам хотел оказаться рядом с ним. Здесь явно что-то не так. Творится что-то странное!» Верховный владыка Чужаков поменялся в лице, но сколько бы он ни ломал над этим голову, ответа не было. Хотя Парагон Чужаков не видел улыбки Манхао, он прожил невероятно долгую жизнь. Как он мог не заметить, что Манхао делал все это специально? Правда, даже он не знал, почему Манхао решился на такую отчаянную авантюру. «Да какая разница? Какие бы трюки ты ни подготовил, никто не может пережить встречу с Парагоном!» Холодно процедил Парагон Игу. Он был абсолютно уверен в себе. Источником этой уверенности был его статус Парагона. Он двинулся вперед и с размаху ударил Манхао кулаком. Сила Парагона ярко вспыхнула. Удар кулака обладал достаточной силой, чтобы уничтожить не только Манхао, но и саму пустоту. Словно им Парагона мог погасить звездное небо и разорвать пространство, в котором находился Манхао. Сила Парагона могла подавить эссенцию, усмирить всех и вся. Парагон Иго верил, что за исключением Парагона со 8 эссенциями, никто не мог спасти Манхао. Более того, будь здесь Парагон с 8 эссенциями, он смог бы помешать ему только если бы оказался в непосредственной близости от Манхао. Он был железно уверен, сегодня Манхао умрет. Хватило лишь мгновения, чтобы под гнетом силы кулака Парагона из тела Манхао во все стороны брызнула кровь. Звездное небо вокруг него раскололось, к нему катилась ужасающая по своей силе энергия. Практики мира горы и моря в ужасе закричали, а вот чужаки наоборот разразились радостными криками. Они ненавидели Манхао за уничтожение их родины, но за это же и боялись его. Неудивительно, что происходящее в небе так их обрадовало. Лорды горы морей со смесью нечитаемых эмоций застыли на месте. Бабушка Мэн дрожала, казалось, еще секунды, и по ее щекам побегут кровавые слезы. На четвертой горе бледная, как мел, Сюй Цин чувствовала, как от нее ускользает смысл ее существования. Кшитигарбха хранил молчание. Избранные на девятой горе и море от потрясения не могли ни слова проронить. У них просто в голове не укладывалось, что Манхао может умереть. Фан Сюфэн запрокинул голову и взревел. Члены клана Фан плакали, кто от горя, кто от ярости. Тем не менее, никто не мог ничего сделать. Единственная, кто повела себя иначе, была Грёза Моря. Несмотря на нахмуренные брови, она не пыталась вмешаться. Даже больше, она лишь задумчиво смотрела на Манхао. Сила Парагона приближалась к Манхао, раскалывая пустоту вокруг. Все его естество пронзило чувство небывалой опасности. Пока разрушительная сила неумолимо приближалась, он повернул голову и изучающе посмотрел на огромного Парагона чужаков Иго. Сердце верховного владыки чужаков захлестнула тревога. Голос у него в голове буквально кричал ему «Что-то не так!». С этой мыслью он послал божественное сознание, но поиски не выявили никаких аномалий. В этот самый момент, когда до смерти оставались считанные мгновения, Манхао внезапно захохотал. Несмотря на изорванное тело, его смех, казалось, бросал вызов небу и земле. В этом смехе ощущалась сила, понять которой могли считанные единицы. Парагон Иго не верил своим ушам. Ужас и изумление на его лице были даже сильнее, чем во время обрушения первых небес. «Ты...» Хрипло выкрикнул он. Он внезапно выставил перед собой руку и полетел назад так быстро, как мог. Все практики мира горы и моря поразевали рты. Среди чужаков стихли радостные крики. Кшитигарбха во все глаза смотрел на Манхао. Грёза моря тяжело задышала, словно тоже не могла поверить своим глазам. Вот только причиной такой реакции был не побег Парагона чужаков, а кое-что другое. Стоило чужаку сменить направление, как до него донёсся хриплый голос Манхао. «Тебе не сбежать, Парагон Иго!» После этих слов у верховного владыки чужаков закружилась голова, и его начало трясти. Он недоверчиво наблюдал за разворачивающимися в небе событиями. Сама мысль о том, что Парагона что-то могло обратить в бегство, казалась абсурдной. Вдобавок, верховному владыке еще не доводилось видеть страха на лице Парагона. Это... Только и раздавалось у него в голове. Сам того не понимая, он начал медленно пятиться. Только сейчас он понял, у Манхао имелось слишком много секретов, неописуемых страшных секретов. Не успел голос Манхао растаять в пустоте, как Парагон Иго издал пронзительный крик. Впервые он настолько лишился самообладания. Впервые у него все внутри заледенело от страха. С тех пор, как он стал Парагоном, ему еще никогда не было так страшно за собственную душу. «Кто ты такой? Ты не практик из мира горы и моря! Кто ты такой? Я, Парагон Иго, не сдамся так легко! Да кто ты, черт возьми, такой?» Пронзительные крики Парагона Иго усиливались его культивацией, поэтому его слышали во всем мире горы и моря. Звездное небо задрожало, горы закачались, моря заштормило. Множество практиков и чужаков зашлись кровавым кашлем. Никто ясно не видел происходящего, за исключением Парагона Иго, Грёзы моря и Манхао. У них на глазах перед Манхао из пустоты появилась размытая туманная тень. Кто находился в этом тумане, разглядеть было нельзя, но неизвестный буквально одним своим видом внушал неописуемый ужас. Из тумана к Парагону Иго потянулись серые нити, причем с такой скоростью, что тот в мгновение ока оказался связан. Затем нити стали вгрызаться в своего пленника, превращаясь в магические символы у него на коже, хотя для сторонних наблюдателей они были практически невидимыми. Туман оказался глух к крикам Парагона Иго, ограничившись лишь новым залпом серых нитей. Казалось, они заблокировали его карму и отрезали возможность к бегству. При этом на нем вспыхивало все больше магических символов. «Прийти ко мне!» С легкой улыбкой скомандовал Манхао. Его голос странным образом повергал в трепет. «Я твой господин, отныне и во веки веков!» Глаза сияли загадочным светом. Благодаря вечному заклятию Зеленого Императора его тело быстро исцелялось. После этой команды Парагон Игу поёжился, а потом медленно побрел обратно к Манхао. По мнению невольных свидетелей происходящего, у них на глазах творилась какая-то чертовщина. У верховного владыки чужаков звенело в голове, лицо приобрело нездоровую бледность. Без малейших колебаний он бросился бежать. Всё его естество захватил неописуемый ужас перед Манхао. Сейчас он хотел только одного – убраться отсюда как можно дальше.